Сначала не поняли, не оценили этого вывода, сочли неверным. А потом лег он одним из краеугольных камней теории относительности. Напрасно молодые пытались убеждать стариков. Тверды они были, как кремень, стояли на своем. Суровыми атлантами держали на своих немолодых уже плечах храм классической физики. Фицджеральд писал Хевисайду уже через много лет после смерти Максвелла о своей попытке убедить Вильяма Томпсона, тогда уже лорда Кельвина, в правильности максвелловской теории. Мне кажется, он даже до сих пор не понял идеи Максвелла о том, что токи смещения сопровождаются магнитной силой. Я пытался показать ему, что его собственные исследования проникновения переменных токов в проводники были аналогией проникновения света. Он пугался этого сравнения, как лошадь пугается груды камней, которую она уже перепрыгивала, если эта груда на этот раз сложена в кучу другой формы. Оливер Лодж тоже жаловался Хевисайду. Кельвин не верит даже в Максвеллово давление света. Он сказал, что вся эта часть неверна. Понадобились тончайшие эксперименты Лебедева по световому давлению, чтобы Вильям Томпсон поверил в теорию своего друга. Вильям Томпсон, тогда уже величественный старец, лорд Кельвин, был изумлен простой доказательностью опытов Лебедева. Он сказал Тимирязеву следующую знаменательную фразу. «Вы, может быть, знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами». Лебедев примирил Максвелла с его другом и критиком Вильямом Томпсоном, человеком, удостоившимся в английской науке самых высших почестей, более высоких, чем Ньютон, чем Фарадей и Максвелл. Томпсон верно служил своему веку и был полезен ему, может быть, так, как никто. Он умер, считая, что прекрасный храм классической физики уже построен, что ясно небо над ним, если не считать двух маленьких облачков необъяснимого эксперимента Майкельсона по измерению скорости света относительно эфира и непонятного характера излучения абсолютно черного тела. К образованию этих облачков приложил руку и Максвелл, и впоследствии они пролились благодатным дождем теории относительности и квантовой физики. Королевский астроном Эйри, так восхищавшийся работой Максвелла о Сатурне, новую теорию принял в штыки. Теория Максвелла не властвовала даже в Кавендишской лаборатории, где он был директором. На континенте тоже не особенно жаловали заумную теорию островитянина. Особенно раздражал метод Максвелла французских ученых, воспитанных на изящных, тонкой кружевной выделке трудах Лапласа и Ампера. Дюгем писал о трактате. «Мы полагали, что вступаем в мирное и упорядоченное жилище дедуктивного разума, а вместо этого оказались на каком-то заводе. Отсутствие логики, массивная реалистичность, сложные надуманные теории». Пуанкаре, в общем, доброжелатель, писал в своем труде «Электричество и оптика». Все сочинение проникнуто одним и тем же духом. Подробно рассматривается только существенное, то есть общее всем возможным теориям, и почти везде обходится молчанием все, что согласуется лишь с одной частной теорией. Поэтому читатель видит перед собой форму, почти лишенную содержания, и он склонен с первого взгляда принять ее за беглую и неуловимую тень. Это вызывает у читателя усилия и новые размышления, и в конце концов читатель убеждается в искусственности теоретических построений, которые вызывали у него раньше такое восхищение. В другой работе Пуанкаре писал: «Система Максвелла была странна и малопривлекательна, так как он предполагал весьма сложное строение эфира. Можно было подумать, что читаешь описание завода с целой системой зубчатых колес, рычагами, передающими движение, изгибающимися от усилия, центробежными регуляторами и передаточными ремнями». В Германии к новой теории отнеслись как к интересному курьезу. Здесь теории